Глава 18. Кузин дотронулся до рассеченной брови и поморщился. Кровь еле удалось остановить, но, как медикус объяснил, раны в этих местах всегда очень кровавые. Уже второй раз он не смог собраться и ввязался в драку с Волконским, но когда Митька только смотрел на князя, у него в глазах темнело. Этот гад ползучий едва Андрея Ивановича на тот свет не отправил с приятелями своими, а теперь еще и к его дочери клинья подбивать пытается. И он, Митька Кузин, ничего не может сделать, чтобы защитить дорогих ему людей. Князь Волконский выше его во всем, по происхождению, по обеспеченности, и внешне Мишка Волконский красавцем считается. У него же, Митьки Кузина, нет ничего, почитай сирота, без роду и племени, бывший холоп государев, которому повезло однажды в одной карете в качестве слуги с государем прокатиться, и тот его по какой-то причине заметил. И Митька уже и не рад был, что во время службы государю научился многому, и что самое главное, у него появилась гордость. Свое дворянство он честным трудом заслужил и гордился этим. И вот сейчас, когда появился в его жизни Волконский, он, понимая, что болтается на волоске, все равно ничего с собой поделать не мог. Эта самая проклятая гордость не позволяла просто мимо пройти, когда этот гад о Екатерине разные гадости говорить начинает. Скрипнула дверь, ведущая в каземат, что находился здесь же, в Лефортовском дворце. Не такие уж они с Волконским преступники, чтобы на них тратиться, отвозя в настоящие казематы, что в подвалах тайной канцелярии расположены. Здесь же были места для нашкодивших дворян. Было чисто, в камерах стояли настоящие кровати, столы и стулья, и ведро с нечистотами ежедневно менялось. Холодновато только, но на кровати лежало одеяло, и можно было в него кутаться, чтобы согреться. Охраны постоянно здесь не было, только гвардейцы Михайлова заходили еду принести, ведро поменять, вывести куда-нибудь, когда необходимость возникнет. Один раз Андрей Иванович приходил, ругался дюже, называл мальчишкой несмышленышем, а потом объявил, что должны они с Волконским конский навоз с парковых дорожек вычищать, да щебенку просеивать, чтобы дорожки прямо на загляденье стали. Митька тогда только плечами пожал, признавая приговор справедливым. Ну а Волконский почти неделю крепился, зубами только скрежетал. А сегодня вон поди не сдержался, принялся с самого начала работы выводить Митьку из себя. Почти к обеду он достиг своей цели, и надо было такому случиться, именно когда государь Петр Алексеевич к окну подошел. Видимо, судьба решила навечно отвернуться от Митьки Кузина, решив, что слишком уж много ему отвалить успела. Легкие шаги по коридору не были похожи на тяжелую поступь гвардейцев, и Митьке стало любопытно, кто же это мог быть. Волконского увели довольно давно, и скоро должны были прийти за ним, к чему Митька внутренне готовился. Встав с кровати, на которой полу лежал, свесив ноги на пол, чтобы не разуваться, он подошел к решетке своей камеры и увидел, что с той стороны к нему решительно подходит невысокая женская фигурка. Одета девушка была в это новое модное платье, кое даже очертания ног могло обрисовывать. И от одного вида женщин в подобном платье у мужчин... душа воспаряла, настолько они считались чуть ли не неприличными. Обнаженные руки, обнаженные плечи, полуобнаженная грудь. Волосы забраны вверх, и на плечи падают, словно случайно выбившиеся из прически пряди. Первой в подобном наряде он увидел государыню. Она как раз выбирала фасон нового платья, как поговаривали, когда вынуждена была бежать к месту их с Волконским дуэли, чтобы предотвратить катастрофу. Женщина прижалась к решетке. И только тогда, в тусклом свете одинокого фонаря, освещавшего коридор, Митьке удалось ее рассмотреть. «Екатерина Андреевна?» В его голосе прозвучало удивление. «Чем обязан такой нечаянной радости видеть тебя в столь неприятном месте?» Митька так сильно вцепился в решетку, что у него пальцы побелели. «Или же ты пришла навестить князя Волконского? Так его нет здесь, к государю уже давно увели и пока не вернули обратно». «Да кому он нужен, этот Волконский?» «Разве что отцу своему. Князь один на всем свете так за Мишеньку печется. Я тебя, Митя, повидать пришла», — тихо ответила Ушакова. «Это государыня приказала?» Митька все еще пытался найти разумное объяснение этому визиту, потому что верить в другое объяснение и хотелось, и было страшно о нем подумать. «Государыня на сносях, ее сейчас вообще мало что интересует, кроме дитя. Она уже даже разговаривать с ним пытается, хоть животик еще не слишком большой». Песенки ему французские напевает. И Катя улыбнулась. Она даже не слишком внимания обратила на то, что вместо Воронцова к ней секретарем Семена Голицкого приставили. «Стой, а с государем тогда кто? Кто Петру Алексеевичу помогает в делах разобраться?» «Так Семёна помогает. Бегает туда-сюда, но и часто не успевает. Если государь еще ждет, то государыня...» Екатерина покачала головой. «Она очень вспыльчивая стала. Накричать может без повода, а потом сама в слезы и извиняется. Она дитя ждет, сейчас за двоих живет, они же пока неразлучны», пожал плечами Митька, еще в свою бытность холопом, успевший на беременных женщин насмотреться, коих и среди холопок много бывало. По-разному они, конечно, себя в это время вели, но бывало, что и так же, как государыня. Но что с этим теперь поделать? Видимо, так ребенок на мать влияет. «Митя, я решилась прийти, потому что...» Дверь снова скрипнула. На этот раз по коридору шел гвардеец. Подойдя к камере, в которой сидел Кузин, он покосился на Ушакову, но ничего не сказал, а просто отворил дверь и кивнул на выход. «Пошли уже, государь ждет». Митька вышел из камеры, бросил взгляд на Екатерину и быстро пошел по коридору. За ним шел гвардеец и замыкала как раз Ушакова. Перед тем, как выйти, гвардеец повернулся к Кате. «Ну что, успели поговорить?» Она только горестно вздохнула и покачала головой. «Но это ничего, еще успеете наговориться вдоволь». Гвардеец слегка улыбнулся. «Ага, ежели успеем. Нечто государь сошлет его в Сибирь», — прошептала бледная Катя. «Кого, Митьку, что ли?» Гвардеец не выдержал и хохотнул. «Да он уже давеча шипел, что никто ничего не успевает, и он сам не успевает, потому что Митька остолоп такой зачем-то в ссору с Волконским ввязался. Не переживай, не отправит, ежели только с поручением каким, да и то вряд ли». Он выпустил Екатерину из подвала, где была расположена эта маленькая тюрьма из 6 камер, затерявшаяся между погребами с продуктами и винами, и запер дверь. Все это время Митька терпеливо ждал своего конвоира, не отводя при этом взгляда от Екатерины. Гвардеец подошел к нему ближе, и Митька, резко повернувшись, направился впереди своего конвоира по знакомой до последней плитки дороги к кабинету государя. В приемной на его Митькином месте сидел Семен Голицкий. Увидев приятеля, Семен подмигнул ему и кивнул на дверь. Все вели себя так, словно ничего не произошло, и будто бы сейчас его немного пожурят, а он снова вернется к своим обязанностям, как ни в чем не бывало. Вот только сам Митька себя накручивал уже почти неделю и был практически уверен в том, что направится прямиком из кабинета в ссылку. Причем Сибирь, следуя последним тенденциям, еще нужно было заслужить, а то и палачу в руки отдадут. Почему-то ему самому его вина казалась куда как больше, чем всем вокруг. Он оглянулся и увидел, что сопровождающий его гвардеец даже не зашел в приемную, оставшись за дверью, а может быть и вовсе давно уже бросил сопровождать нашкодившего секретаря, полагая, что того сейчас как котенка носом в Шкоду натыкают и все на этом. Митька в который раз потрогал болевшую бровь и, глубоко вздохнув, вошел в кабинет, решив, что от судьбы все равно никуда не уйдешь. «Вот, Андрей Иванович, полюбуйся, раскаявшийся грешник, хоть иконы пиши», — раздался насмешливый голос государя Петра Алексеевича. Митька поднял голову и встретился со взглядом светлых глаз. В таком освещении глаза Петра казались стальными, хотя он точно знал, что они у государя голубые, иногда даже отливающие синевой. Он стоял возле окна, сложив руки на груди, и насмешливо смотрел на Митьку, обращаясь при этом к сидящему в гостевом кресле Ушакову Андрею Ивановичу. «Глаза долу, а на лице вся скорбь еврейского народа. Это ты его учил так раскаяние изображать?» — продолжал насмешливо Петр. «Раскаяние в обучении при тайной канцелярии не входит», — немного ворчливо проговорил Ушаков. «А почему же Дов упомянул, можно поинтересоваться, государь Петр Алексеевич?» «Потому что, Андрей Иванович, они считают себя богоизбранным народом, так что чью скорбь, как не их, к несправедливости этого мира, надобно вот подобным скоморохом изображать. Митька, хватит ковер взглядом полировать, ежели чистота не нравится. Горничную разрешаю прямо на ковре антом повоспитывать, но только один раз, потому как потом поздно будет. Не люблю я, понимаешь, когда мужья от жен на сторону бегают». «А что мужей-то упомянул государь Петр Алексеевич?» — невольно вырвалось у Митьки, и он снова вскинул глаза на императора. «Нечто я женат». «А с горничной на ковре ты, стало быть, согласен», — задумчиво проговорил Петр Алексеевич, с интересом поглядывая на своего секретаря, который от такого заявления так покраснел, что аж уши заполыхали. «Какой-то, однако, еще и развратник оказался, надо же. Вот уж про кого, оказывается, сказ про омуты чертей в нем не в бровь, а в глаз оказался». И государь покачал головой. Митька вспыхнул еще больше, хотя, казалось бы, больше некуда, и уже вскинул голову, чтобы ответить, но его опередил Ушаков. «Но будет уже государь над парнем измываться. Видишь же, что осознал, раскаялся. И больше так вести себя в присутствии твоей персоны не будет». Довольно снисходительно проговорил Андрей Иванович, на что государь скептически заметил. «А значит ли это твое замечание, Андрей Иванович, что в отсутствии моей персоны Митька начнет всякие непотребства совершать, ежели уже не совершает, да еще и с твоего позволения?» Государь прищурился. Ушаков же поджал губы. «Позволь, государь Петр Алексеевич, объясниться». «Не позволю», — перебил император Митьку. «Раз твой наставник такие оговорки делает, то, как я понимаю, это неспроста. Андрей Иванович не может просто так оговориться. Но раз пошла такая пьянка, значит, необходимо наказать вас обоих, дабы другим неповадно было ничего подобного затевать. А то ишь что придумали. Один указы императорские направо-налево нарушает, другой его в этом покрывает». Он замолчал и задумался, но лишь на мгновение, а затем резко выпалил. «Раз ты, Андрей Иванович, как подчиненного своего не можешь Митьку в узде держать, то поди как родственника вполне сможешь. Вот вам обоим мое повеление. Тебе, Андрей Иванович, выдать Катьку за Митьку, и как зятя уже держать в строгости, не давая спуска, дабы не порочил ни твоего имени, ни дочери твоей. Тебе же, Митька, принять Екатерину со всей любовью и лаской. И не дай тебе Бог, услышу от кого, что обидел ты душу безгрешную, что за вас обоих ныне страдать должна будет. А теперь пошли вон оба, решайте, когда венчание состоится. Ты же, Митька, отмывайся, завтра к службе приступишь, отдохнул на нарах, хватит». Митька явно хотел что-то булькнуть, но побагровевший Ушаков вскочил со стула, схватил его за шиворот и буквально вытащил из кабинета. Когда дверь за ними закрылась, я подождал еще немного, а потом рухнул в свое кресло и расхохотался. «Ну, Ушаков, ну, режиссер-постановщик». «Ничего, Митьке полезны такие потрясения, а то голова может от успехов закружиться». Вдоволь насмеявшись, я взял чистый лист бумаги и набросал указ. «Семён!» — Горецкий тут же заскочил в кабинет. «Завтра Кузин на свое место возвращается, так что ты полностью переходишь к государыне, пока Воронцов не вылечит эту странную болезнь, где-то подхваченную ненароком. Чем он хоть болеет, медикусы говорят?» Я посмотрел на него, оглядывая при этом с ног до головы. «Говорят, что это от непомерного потребления спиртного крепкого», — выпалил Голицкий. «Вот как? И что же за горе у него?» Я отложил в сторону перо, невольно нахмурившись. «Так запил он, когда о гибели Джеймса Кейта узнал», — пожал плечами Голицкий, всем своим видом показывая свое отношение к тем военным, которых дед набрал по всему миру и в российскую армию на генеральские должности поставил. «Да что ты, как интересно». Я задумался на секунду, а затем встряхнулся. «Вот это отнеси в императорскую канцелярию, пущай Репнин в дело пустит как можно скорее». Гулицкий помялся немного, а затем выпалил. «В приемной Александр Каподистрия сидит, ему было назначено еще до того, как ты решил никого сегодня не принимать, и я пока не решился его во свояси отправить. А передать, что аудиенция перенесена, мы не смогли, потому как не знаем, где именно он живет». «Каподистрия? Грек? И что он здесь делает? Еще один проситель в поддержку одного из родственничков, которые никак не могут султанский дворец порты поделить? Мне о нем не докладывали, и я был на самом деле просто счастлив, что завтра Митька возвращается на свое место. Я не знаю, государь Петр Алексеевич». Голицкому хватило ума выглядеть виноватым, но он, с другой стороны, и так между мною и Филиппой разрывается. «Ничего, завтра ему уже попроще будет». «Вот что. Предложи ему чай или кофе, скажи, что аудиенция состоится, но чуть позже, и надо немного подождать. Покажи, отнеси указ Репнину, а прежде отправь кого-нибудь за графом Шереметьевым. Пора уже его к делам привлекать, а то надоел он мне, постоянными страданиями о собственном несовершенстве и сжогу вызывает. Будет сделано, государь Петр Алексеевич». Семён выскочил из кабинета, а я задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Интересно, что греку здесь понадобилось?» «Ну, это я скоро и так узнаю». Поднявшись из кресла, я подошел к окну. Осень быстро набирала силу, вступая в свои права. Почти все запланированные мною долгосрочные проекты были запущены. Оставалось лишь ждать результатов, а там уже оценить получившееся, провести работу над ошибками, которые все равно повылазят, и поставить перед собой новую цель. Может быть, можно было бы, как Людовик, в носу ковыряться, периодически свежих курочек ощипывая, но это претило моему нутру. Я ведь ученый, исследователь. И мне пока безумно интересно исследовать эту жизнь и проводить перспективные эксперименты не только в конкретной стране, но и по всему миру. Наверное, когда я умру, то меня назовут историки, особенно историки других стран, этаким пауком, злодеем мирового масштаба, умудрившимся стравить между собой едва ли не бывших соратников, постоянно подливая керосин в горнило всех локальных войн, происходивших сейчас по всей Европе, при этом очень искусно выводя из-под удара свою страну. Ну и плевать, пусть лучше я, чем меня. Самое главное, я не чувствую никакого раскаяния в связи с этим. Вообще никакого. Мне попросту плевать на то, что они там делают друг с другом. Пускай хоть жрать друг дружку начинают. Теперь вот у меня в планах ослабить набравшую очки и практически разгромившую Швецию Пруссию. Я пока жду, когда они полностью уберут это неадекватное государство с мировой карты. А к тому все и шло, потому что регенту Пруссии сейчас просто мечта такого вот бесчестного типа вроде меня. Я даже знаю, что сделаю. Я стравлю его здание прямо над останками убитого ими шведского льва. Пусть и развлекаются. Как будет развлекаться Долгорукий, когда поймет, какую я ему свинью напоследок подложил в виде Михаила Волконского? Этот придурок вместо того, чтобы покаяться, сегодня открыл рот, и так меня вывел из себя, что я определил место его будущего обитания. Алексеевская губерния под началом генерал-губернатора Ивана Долгорукого без права возвращаться на родину в течение 20 лет. Именно об этом побежал оформлять указ Голицкий. Петька Шереметьев явился так быстро, как только мог. Не прошло и 10 минут, как он стоял посреди моего кабинета. Я молча разглядывал его, затем усмехнулся. «Как я понимаю, нашли тебя подле Варвары Черкасской», протянул я, отходя от окна и садясь за стол. Варя письмо попросила помочь составить от имени государыни императрицы к рассмотрению для князя Черкасского и князя Волконского о том, что надобно подвоз как-то организовать для ребятишек, в чьих небольших деревеньках нет своей церкви и попа, кои обучал бы их грамоте. «Равные возможности для всех», — задумчиво проговорил я. «Да, раз ты так яро занимаешься делами императрицы, то, возможно, ответишь, а не забыли ли про то, что эти равные возможности должны предоставляться и для жителей, пожелавших остаться в составе Российской империи на присоединенных территориях? Там-то попы в первую очередь активизировались. Сами овец божьих под сень церкви сгоняют без напоминаний лишних», — усмехнулся Петька. «Отец Феофан зорко следит за этим делом, аки коршун из Поднебесья». «Это хорошо». Я продолжал смотреть на него. Не могу сказать, что рад его ранению, но оно явно пошло Петьке на пользу. Он стал гораздо серьезнее, уже даже внешне не напоминал того раздолбая, каким был еще совсем недавно. «Знаешь ли, Петр Борисович, что все никак не могу я последний посольский приказ упразднить и создать полноценное Министерство иностранных дел?» Он кивнул, но об этом всем было известно. «А не могу я этого сделать, потому что не вижу главы для столь важного министерства. А оно очень важным будет, потому как именно от него будет во многом зависеть, завязнет ли Российская империя во всех возможных войнах, или же сумеет обойти их стороной, приобретая, тем не менее, определенную прибыль. Я бы давно уже попробовал тебя, потому как вижу, что дюжит и политикой других стран заинтересован. Но не подходил ты для этой должности, уж извини, Петя, никак не подходил». «Это почему же?» Петька нахмурился. «Ты слишком страстным был, почти бескомпромиссным, и честь была у тебя на первом месте. В таком деле, как международная политика, иной раз нужно честью поступаться. Иначе никак. Сожрут и даже косточек не оставят». Я развел руками. «Сейчас же вижу я, что изменился ты, и хочу заново проверку тебе устроить. Там в приемной сидит и ждет аудиенции грек. Я не знаю, зачем он там сидит и каким будет наш разговор. Но от твоих действий будет зависеть, кем ты подле меня останешься. Готов попробовать?» Петька, не отрываясь, смотрел мне в глаза, а затем очень медленно кивнул. «Тогда садись за стол, где мы с министрами заседаем, послушаем, что нам этот грек непонятный сейчас расскажет». Пока Шереметьев подходил к столу, опираясь на трость, пока выбирал место, пока усаживался, я подошел к двери, открыл ее и приказал Голицкому. «Зови». После этого быстро прошел к столу и занял свое место чуть в стороне от Петьки. Александр Каподистрия тихо вошел, оглядел кабинет и направился прямиком к столу, за которым мы сидели. Глядел он при этом исключительно на меня. «Ваше императорское величество, я чрезвычайно рад, что вы выделили мне немного времени». К счастью для посланника, в образование дворян начала XVIII века входило обязательное знание латыни и греческого языков, иначе бы он конкретно увяз, потому что русский знал отвратительно. «Садитесь, господин Каподистрия». Когда я заговорил на его родном языке, Александр едва не всхлипнул от облегчения. «Вон туда садитесь, напротив графа Шереметьева, и поведайте нам с графом, что же привело вас сюда, так далеко от дома». Он как будто только сейчас увидел криво усмехнувшегося Петьку, потому что мигнул и сел на указанное место. Глубоко вздохнув, Каподистрия быстро заговорил, словно боясь, что его перебьют. «Попасть сюда было для меня очень сложно, но я сделал это, потому что, видя, что сейчас происходит, увидел во все больше набирающие обороты войне в самой порте шанс для моего народа. Ваше Величество, это не моя личная прихоть, это изъявление всего греческого народа. Помогите нам сбросить османское ярмо и возьмите под свою руку как республику в составе вашей империи. Поверьте, более благодарных людей вы больше никогда и нигде не получите». Говорил он страстно, комкая в руках огромный пакет. Развернув этот пакет, он протянул мне здоровенный пук бумаг, исписанных так плотно, что не было практически просвета между буквами. «Здесь имена тех, кто изъявляет это желание вместе со мной. Здесь все греки, а также православные армяне, проживающие на греческих островах». «Это очень необычное и смелое предложение», — протянул я, и мы с Петькой переглянулись. «Положению порта сейчас действительно не позавидуешь. Но почему вы сами не хотите попытаться восстать и обрести полную независимость?» «Мы так и сделаем, если вы откажетесь», — Александр Каподистрия опустил голову. «Вы не представляете, ваше императорское величество, что творят османы в наших домах. Нам запрещено разговаривать на родном языке. Нам запрещено креститься в нашу православную веру. У нас могут просто походя отобрать абсолютно все, а налог кровью. Наши женщины не хотят больше пополнять армию янычар своими сыновьями. Так что да, мы поднимем бунт и даже, скорее всего, одержим победу. Но что потом? Мы не сможем удержать отбитое у порта, если она опомнится и снова захочет нас вернуть в свое лоно, а жить так уже просто нет сил. Но делая такое предложение мне, вы должны понимать, что будете обязаны подчиняться законам Российской империи и также предоставлять своих сыновей теперь уже в российскую армию. Да, но это будет православная армия, и мы изучили большинство законов Российской империи и считаем их вполне приемлемой платой за защиту и спокойствие. «А что получим в этом случае мы?» Голос Петьки прозвучал глухо, но сама постановка вопроса мне понравилась. «Вы получите порты в Эгейском море», — Александр пожал плечами. «Вдобавок к многим ресурсам, продовольственным и людским, наши земли плодовиты, как и наши женщины, если дать им хорошую жизнь». Да и священники Русской Православной Церкви вряд ли откажутся заглянуть в тщательно спрятанные в горах библиотеки древних храмов, первых православных храмов на земле. «Верно, не откажутся», — я задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Вот что, господин Каподистрия, оставляйте эти ваши бумаги. Повторная аудиенция состоится послезавтра в это же время». Грек быстро поднялся и направился к двери, но тут я его остановил. «Господин Каподистрия, чтобы в следующий раз не искать вас по всей Москве, если нам срочно понадобятся какие-то пояснения, я прикажу выделить вам комнаты здесь, в Лефортовском дворце». Он в это время во все глаза смотрел на меня, затем медленно кивнул. Я отдал распоряжение заглянувшему на мой зов Семену, и когда дверь кабинета закрылась, повернулся к Петьке. «Ну, что скажешь?» «Когда-нибудь лет через 300 наши потомки будут смотреть на антисписки где-нибудь в кунцкамере и говорить, что греческий народ победил турок и пришел к тебе, дабы ты взял их под свое крыло, чтобы не потерять с таким трудом вновь обретенную веру». Я с удивлением посмотрел на Петьку, но промолчал. «Надо собраться и обсудить эту ситуацию с теми, кто может быть заинтересован». «И кого хочешь позвать?» Я с любопытством подался вперед. «Сам-то я уже решил, что помогу, но мне нужно было, чтобы решение принял именно Шереметьев». «Бутурлина, мы сейчас только у него можем безболезненно выделить войска. Черкасского нужно посчитать, во сколько нам эта помощь обойдется и сможем ли мы быстро компенсировать убытки. Ягужинского, он должен определить, насколько законно будет осуществлен подобный переход и не навредит ли он Российской империи, чтобы комар носа не подточил». «Ну и кого-нибудь из представителей Синода. Все-таки здесь на первый план выходит вопрос веры и защиты православного народа от Игопорты». «Действуй», — я поднялся из-за стола. «Да, попробуй Синод уговорить, чтобы они немного растрясли мошну на столь богоугодное дело. А то мы скоро по миру пойдем, всем помогая. Вон, даже валахи помогли, аж на 30 пушек выделили. Мне скоро капли какие пить придется от такого транжирства. А нам ведь еще пару портов надо на Черном море заложить. Так что работайте, а я, пожалуй, пойду к императрице. Ей сегодня не здоровилась, пожалуй, приглашу ее на прогулку по парку». «Моим детям нужно вместе с их матерью тоже иногда отдых устраивать и воздухом свежим дышать». Я вышел из кабинета, оставив Петьку сидеть за столом с приоткрытым от изумления ртом.